Захват новых мест обитания и отпор многочисленным своим врагам зайцы осуществляют путем деторождения, интенсивного и скоростного. Самцы отчаянно дерутся за зайчих, да так, что клочья шерсти разлетаются во все стороны. Они поднимаются на задние лапы и обрабатывают друг друга передними, подпрыгивая вверх и пиная противника задними ногами в живот. Вокруг подобных хрусталищ собирается всегда много птиц, которые охотно используют такую неожиданную благодать, валяющуюся вокруг шерсть, для утепления своих гнезд. А зайцы в своем любовном угаре перескакивают через зайчих, орошая их при этом мочой, или подбрасывают заднюю часть корпуса кверху, целясь в предмет своего вожделения струей мочи. Таково уж обхождение у зайчих кавалеров. А поскольку зачастую можно наблюдать, как 10-12 зайцев одновременно лупцуют друг друга из-за одной зайчихи, то среди охотников упорно бытует неверное представление о том, что самцов у зайцев значительно больше, чем самок. Но это неверно. Зайчиха 4 раза в год приносит потомство. Иногда от 2 до 3 зайчат. Иной раз лишь 1. А бывает, что и 5. Те, что родились весной, осенью бывают еще неполовозрелыми. По всей вероятности, зайчиха кормит молодняк лишь 2-3 раза в день, а все остальное время держится от него отдельно и пасется сама. Уход за своим потомством она совершает настолько скрытно и незаметно для чужих глаз, что один лесник рассказывал мне, что за все 30 лет службы только 2 застал зайчих за этим занятием. Зайчата, хотя и весят поначалу всего по 130 граммов, то есть 3% от веса тела матери, тем не менее в случае необходимости в возрасте 3 недель в состоянии обойтись без материнского молока и перейти на подножный корм. Да и вообще, с семейными привязанностями у зайцев дело обстоит, прям скажем, совсем неважно. Молодые самцы после спаривания совершенно перестают интересоваться самками, да и старые зайцы живут каждый поодиночке бобылями. Даже если какая-то местность густо населена зайцами-русаками, они никогда не подают друг другу сигналов об опасности при приближении врага, как это делают многие другие виды животных, например, сурки, кролики, галки. У зайцев каждый должен позаботиться о себе сам. Влюбленный заяц иногда может настолько потерять голову, что кинется прямо под ноги человеку, если тот будет спокойно стоять, прислонившись к дереву. Однажды такой шальной зайчишка, обмешурившись, кинулся догонять охотничью собаку, бежавшую рядом с машиной своего хозяина, приняв ее за зайчиху. Велико же было удивление обоих, когда он ее догнал. Но, тем не менее, с домашними кроликами они никогда не скрещиваются, и никакого смешанного потомства у них не получается, сколько бы некоторые фермеры не пытались это утверждать. Все лепориды, которых предъявляли в качестве подобных гибридов, при более тщательном анатомическом обследовании оказывались самыми обычными домашними кроликами. Эти 2 зверька – вовсе не такая уж близкая родня, как может показаться на первый взгляд. Дикие кролики живут в земляных норах, а зайцы нет. Заячьи детеныши появляются на свет зрячими и шерстным покровом, в то время как кроличьи — слепыми, голыми и беспомощными. Так называемые заячьи кролики — не что иное, как одна из пород кроликов, шерсть которых серого заячьего цвета только и всего. Поскольку зайчата большую часть времени проводят одни, затаившись где-нибудь в траве, то наткнувшиеся на них люди готовы поклясться, что нашли бедного сиротку и чувствуют себя обязанными забрать его с собой домой. Но содержать в домашних условиях дикого зайца – дело хлопотное и непростое, о чем будет сказано несколько позже. И напрасно многие считают, что зайчиха не примет назад своего детеныша после того, как его потрогал человек. Это ерунда. и все же трогать найденыша не рекомендуется. Может статься, что подобная пигалица окажет бешеное сопротивление и нанесет вам весьма ощутимые царапины.